Короткие рассказы для детей. История 176. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Евангелие от Луки, 16 глава, 10-11 стих. Жил когда-то на свете один жадный мельник. Его маленькая водяная мельница стояла на берегу небольшой речушки. На опушке леса мельник перегородил речку большой плотиной. За плотиной собиралось много-много воды, так что получалось целое озеро. По специальной трубе вода стекала с большой высоты на мельничное колесо и тем приводила его в движение. Ежедневно он перемалывал на своей мельнице множество мешков зерна. Однажды мельник заметил небольшую трещину в стене плотины. Ему посоветовали сразу же отремонтировать ее, чтобы не случилось какого несчастья. Но жадный мельник сказал, что о такой мелочи даже говорить не стоит, и что несколько капель, которые просачиваются сквозь трещину, не смогут повредить плотине. На самом же деле ему просто не хотелось тратить время и деньги на ремонт. Вечером трещина стала шире. Рабочие в мельнице обратили на это внимание мельника и попросили его заделать трещину. Но жадность мельника затмила его здравый рассудок. «Сегодня уже поздно», — сказал он. «Подождем до завтра». В полночь мельник проснулся от сильного шума. Он вскочил с кровати, сбежал по лестнице вниз и увидел, что плотину прорвало, и вода из-за пруды растекается по его полям. Когда солнце взошло и настал день, мельник увидел, что почти все его поля залиты водой. Маленькая причина, а какие большие последствия! Небольшая ошибка или плохая привычка, которых мы не замечаем, могут со временем вырасти в большой грех. Из любителя полакомиться может вырасти вор и обманщик. Многие дети обманывают иногда в шутку, а потом уже не могут обойтись без этого греха. Это доходит до того, что они попадают в тюрьму как фальшивомонетчики или жулики. Если дети хотят избежать такого несчастья, то они должны вовремя сознаться в своих маленьких грехах, отказаться от плохих привычек и сказать об этом Иисусу, так как кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, а Дух Святой даст нам силы не грешить. Господь знает все наши тайные, никому неизвестные, плохие дела и плохие привычки. Часто мы думаем, что все это безобидно, и тогда впадаем во многие большие грехи. Давайте попросим Его в молитве избавить нас от всего плохого и подарить нам чистое сердце.